Пройдя мимо статуи германо-ирландского пантеона, поднялся на трибуну и подошел к Василисе, кивком показал в сторону основной группы. «Пойдем». Девушка не спорить, ни даже говорить ничего не стала. Поднялась, и мы вместе вернулись на трибуну Красного сектора, встреченные гулом самых разных возгласов, в которых преобладало удивление нашей смелостью, восхищение умом и сообразительностью. Нет, понятно, что про слабоумие отваги никто не говорил, но в некоторых комментариях прямо откровенно читались намеки. Пока мы стояли в кругу удивленных товарищей, в высокой ложе происходила организационная суета волнения. Там явно прощались и уходили некоторые люди, в том числе почти первые лица их свита из других государств. Видимо, присутствовали как наблюдатели, а остаются только те, кто имеет допуск к речи, которую нам сейчас речь говорить будут. В высокой ложе теперь в основном мелькали темные мундиры Ковенанта, костюмов и платьев практически не осталось, переходили на другие позиции, обеспечивающие безопасность бойцы. «Красавчик, привет, какие планы на пятницу?» Отвлекая от наблюдений, раздался рядом чарующий голос. Повернув голову, буквально оцепенел, рядом стояла самая красивая девушка на свете. Да что там девушка, самая настоящая богиня, прекрасная настолько, что зажмуриться хотелось от нестерпимого блеска ее красоты. Высокая, одного роста со мной, длинные чуть вьющиеся светлые волосы рассыпаны по плечам, пронзительные голубые глаза смотрит, казалось, прямо в душу. Улыбка, за возможность увидеть которую еще раз хочется мир бросить к ногам этой прекрасной девы. Хотел ответить, что в пятницу вечером у меня свободное время, которое я обязательно разделю с тобой, моя прекрасная королева, но не смог. Язык не повернулся, я просто потерял дар речи. Прости, подруга, красавчик занят, вдруг почувствовал, как меня крепко взяли под руку. Мелькнула сбоку белая туника, к моему плечу в игривой позе прижалась Василиса, и тут же ощутил, как сквозь ткань в мое предплечье впиваются ее длинные ногти. Голубоглазая богиня между тем с показательной линцой перевела взгляд на вставшую рядом со мной девушку. В ее взгляде легко читался пренебрежительный вопрос. «Тобой что ли занят? В пятницу вечером он трахает мою маму. Но если ты к тройничку без предубеждений, могу попробовать договориться. Если сосешь как пылесос, это будет преимуществом». «Норм», голос Василисы с едкими интонациями, и ощущение ее впившихся под кожу ногтей просто в клочья разметали накатившие на меня наваждение. Я моргнул даже пару раз, не в силах глазам поверить. Теперь передо мной стояла вполне обычная девушка, правда с необычным именем, Люция. Я ее не только по необычному имени запомнил, но и отметил, даже находясь в волнении перед своей авантюрой, что она первой пошла на посвящение из своей группы, отправившись к статуе богини Афродиты. Да, Люция девушка миловидная, но совсем недавно, пока в московском метро по красной ветке ехали, на каждой станции в вагоны не такие красотки заходили пачками. Когда пересели на другую ветку, фестиваля красоты, конечно, поменьше стало, но тоже красавицы встречались. В общем, понятно все. Люция выбрала покровительство Афродиты из-за ее божественной ауры, я дар речи и потерял, впав в очарованное состояние и едва слюной не капнув. «Пиши, если что», между тем натянуто улыбнулась мне Люция, бросив короткий злой взгляд на Василису и отошла к своей группе с таким видом, как будто забыла об огромном количестве важных дел. Вот зря Люция, кстати, так на Василису злобно смотрела. Вообще-то за такие шутки, как она только что провернула, в зубах промежутки бывают. Она, похоже, этого даже не понимает, надо будет объяснить. Но не сейчас, точно не сейчас, позже, сейчас еще отойти от всего произошедшего надо. «Спасибо», — негромко сказал я Василисе. «Я тебя свидания лишила, а ты мне спасибо», — подняла она одну бровь явно отточенным жестом. Больше не прижималась демонстративно томно, но руку мою пока так и не отпустила. Кстати, а ногти-то ее все еще под кожей, саднит ощутимо. Спасибо за то, что предупредила. Именно Василиса кричала предостерегающе, когда меня секутор со спины атаковал, несмотря на напряжение момента голос я ее узнал. Ах, ты про это. Да случайно вырвалась, не благодари. Слушай, у тебя по жизни характер такой, или просто магния не хватает, может витамины пропить? Все же не сдержал эмоций, слишком сильно переволновался перед выходом. Да и в круге арены, в общем-то, не сказать, что спокойно все было. Тебя нахер давно посылали, герой, тебя давно головой в препятствие втыкали, злодейка, вот и поговорили, Поджав губы, Василиса отбросила мою руку и отвернулась. Опустил взгляд, потрогал соднящее место, но рукав поднимать не стал. И так чувствую, что далеко под эпидермис ногти всадила, нечего другим показывать. Господа, дамы, внимание! Появился перед нами Атаманов. Сейчас идем переодеваемся кому надо, короткий взгляд на меня. После этого состоится важное собрание. Какое собрание, Анатолий Германович? Подал голос Ярик. Важное. Глава 9. Раздевалки находились в вагончиках строителей, куда мы дошли большой группой. Внутри, несмотря на непрезентабельный вид, оказалось чисто и комфортно. Пока остальные переодевались, мы с Ушаном направились в душевые, волнуясь перед испытанием, он вспотел так, что промок насквозь. На выходе нас ждала форма Ковенанта. Темно-серые космические костюмы, только переплетенные треугольники не серого, а темно-красного цвета, как и вставки на плечах, бедрах, воротниках, обшлагах. Переоделись, потом, у выхода, я все же не вытерпел, многозначительно посмотрел на Виталика. «Ушан, это что было?» Не было четкого ответа. «Макс, что-то вроде. Иди, а там посмотрим». Ответ подтвердил мои догадки о произошедшем с ним на арене. Похлопав Виталика по плечу, я показал взглядом на дверь. «Макс, а с герой что?» Притормозил он меня. «А что с герой?» «Ну он сам видел. Черт его знает, Виталик. Он же за Чернобога тащил в Акрополе, тащил. Но это в Акрополе, а здесь другие ребята, зубастые, сам видел. Его самого никуда не утащит. Варианты какие? Не знаю. Вот и я не знаю. Пойдем, там начальство большое говорить будет. Они умные, наверняка придумают что-нибудь». Макс, умение завязывать галстук и ходить с вытянутой надменной пачкой, еще не признак большого ума. «Ну ты что предлагаешь?» «Ничего, я просто волнуюсь». «Я тоже. Давай волноваться вместе, прокачивая умение тревожности. Пойдем, опаздываем уже. Уж без нас не начнут», — фыркнул Ушин. Два бойца ждали на улице. Повели далеко в сторону от котлована арены доблести, к рассчитанному всего на пару тысяч человек амфитеатру, куда мы заходили через триумфальную арку. Знакомый маршрут, тоже место из виртуальной реальности. Здесь в проекте «Акрополь» самими богами проводились мероприятия по награждению победителей в турнирах. Только в виртуальной реальности не было сложенных вокруг стройматериалов, кранов, вагончиков, бытовок и замаскированных куч строительного мусора. В амфитеатре вместо богов нас ждали большие начальники, собравшиеся на сцене. Перед ними на первых рядах всего 8 человек, среди которых выделяется Василиса, с зелеными вставками на униформе. Надо же, побывавших в сумраке сюда не взяли, только избранные ковенанты присутствуют. Едва мы с Ушаном присели, как на сцене к небольшой трибуне вышел один из людей в классических костюмах, довольно молодой для политика и большого начальника, да и лицо незнакомое. Ни в головизоре, ни в обязательных к ознакомлению недельных новостных сводках я его ни разу не видел. «Всем здравствуйте», — произнес чиновник с полупоклоном. «Честно скажу, у меня было заготовлено два варианта речи. Первый на случай, если испытание пройдет по плану, ну а второй, если пророчество окажется пустышкой, и боги не ответят». Но они ответили, причем так, что впечатлились абсолютно все. Взгляд чиновника нашел меня. «Так что говорить буду не по бумажке с готовым дежурно-пафосным текстом, меняю тактику на предельную откровенность. Итак, зовут меня Руслан Иванович Брагин, я заместитель главы департамента эффективности государственной политики. Должность – ширма. На самом деле последние 8 лет я занимался исключительно делами Ковенанта. С сегодняшнего дня, когда пророчество показало себя в полную силу, наша структура постепенно начнет выходить на свет, превращаясь в полноценное министерство. В общественное поле, понемногу, начнете выходить и вы. Кураторы мне докладывают, что один из главных вопросов, когда вам вернут амнифоны, и надолго ли вы изолировали от внешнего мира. Докладываю, это все временные меры, принятые только ради вашего блага. Помимо тренировок и подготовки, с этой недели вы начнете посещать закрытые официальные мероприятия. В высших кругах нашего общества уже есть понимание, что в ваших руках судьба всего мира. От вас ждут подвигов, спасения и защиты, смотрят на вас как на героев. Но не все. Резко сменив тон на последней фразе, Брагин поджал губы и внимательно нас осмотрел. «Но не все», — повторил он со вздохом. «Кто не знает об игре «Dragon Age», имею в виду оригинальную первую часть, не ремейк. Об этой игре знали все, конечно же. Кто-то кивнул, кто-то ответил вслух. Некоторые посмотрели на избранницу Мариган Василису. Не удивляйтесь вопросу, развел руками Брагин. «Это вы эту игру в учебной программе как базу проходите? Я же о ней совсем недавно услышал. Когда в школе учился, она для меня слишком древней была, мимо прошла, а историю игропрома мы тогда еще не изучали. Так вот, как вы знаете, в этой игре есть фракция магов, общающихся с потусторонней тенью, обретая с ее помощью силу. Да-да, вижу, все вспомнили про сумрак, где вы побывали. В сюжете игры погружение в тень несет опасность обращения в демона, из-за чего магов охраняет орден храмовников, а сами маги содержатся в резервациях, буквально в тюрьмах. Не скрою, в правительстве многих стран активно обсуждается и такой вариант взаимодействия с вами. Несколько человек заметно заволновались, забеспокоившись, послышался и пренебрежительный возглас: «Василиса, кто же еще?» К ней Брагин и обратился. Заключенные, которые выходили сегодня в круг, тоже не горели желанием драться и тем более умирать. Но система, я имею в виду государственную машину, умеет быть убедительной, поэтому поверьте, если будет принято решение, вариант использования вас по озвученной модели магов и храмовников будет реализован. Будете сидеть за забором с колючей проволокой, выполняя приказы партии и правительства за миску риса. Особо отличившиеся в борьбе с демонами получат усиленную пайку, кому-то повезет с кошкой-женой. Не смотрите так, это не угроза от меня, по крайней мере, потому что моя карьера и даже жизнь связаны с вами и поставлены на кон. Если вы отправитесь в резервации, я отъеду послом куда-нибудь в Кабо-Верде, и это будет прямо хороший вариант, плохие озвучивать не буду, сами понимаете. Все это я сейчас рассказываю без купюр, чтобы вас предостеречь. Внутренний соперник часто опаснее внешнего врага, а такие у нас с вами уже есть. Я каждый день отбиваю пущенные идеи одна другой удивительнее. Мы совсем не в сказку попали, потому и находитесь вы сейчас в обеспечивающей безопасности минимум общения изоляции. Уже всем ясно, что неотвратимо грядут перемены в мироустройстве, а за возможность поучаствовать в переразделе благ беспринципные люди, в поисках личной выгоды, жертвуют судьбами других без колебаний, пожертвуют и нами. По этому поводу есть какие-либо сомнения? Волнение и недоумение было, сомнений не было. Теперь объясню, как все мною сказанное связано непосредственно с вами. Помните старую шутку? Если в городе появились супергерои, надо срочно переезжать, потому что скоро город разнесут в клочья под самый фундамент. Недавнее погружение в карманы сумрака бесследно для остального мира не прошло. Информация просачивается, в том числе потому, что кто-то слил чуть искаженную версию про ковенантов, как новых супергероев. И сейчас шутку про разрушенные города разносит всерьез по всему миру. Будьте уверены, появится только малейший повод, последствия не заставят себя ждать. Читали «Трех мушкетеров»? Понравилось? А теперь представьте, что Д'Артаньян, герой нашего времени, юноша вашего возраста, лишь на год старше, приехал в Москву и ведет себя без оглядки на законы и правила, в немалой степени потому, что начальник у него влиятельный генерал МГБ, старый друг отца. С таким героем встречаться лучше только на книжных страницах, простой обыватель будет избегать такого как огня. Да, во все времена есть стоящие выше закона люди, и с сегодняшнего дня вы входите в эту самую неприкасаемую элиту, у которой в главных соперниках только гвардейцы кардинала, потому что Ла-Рошель еще никто не осаждает. Мы пока даже не знаем, где она. Вам многое позволено, но в отличие от Д'Артаньяна, которого кардинал мог наругать, а спрашивал с него только король, у нас есть оценочный институт общественного мнения, который уже практически открыто настраивают против вас. Но вы же можете. Не можем. Прервал Брагин кого-то из второй группы. Я просто так вам сейчас все это рассказываю. Нет, мы не можем найти того, кто заранее, целенаправленно и умело начал лить направленную против вас пропаганду. Понятно, исполнителей находим одного за другим, но пока находим только идейных, бенефициаров не отследить. Не бойтесь выйти на самих себя? Вдруг с насмешкой спросила Василиса. Тоже вариант, совершенно спокойно кивнул Брагин. Как-то он переглянулся с девушкой, что стало понятно, знают они друг друга. И понятно, что вещь в себе только что упомянули, остальным присутствующим неизвестную. Учтите, стоит только дать повод спустить курок, польется отовсюду. Так что, если вдруг вам захочется кого-то оскорбить из-за плохого настроения. Брагин выразительно посмотрел на Василису, потом перевел взгляд на Геру. Или ответить на словесное оскорбление физическим воздействием, имейте в виду, что каждая подобная ситуация может быть умело спровоцирована. Мы вас пока и оградили от остального мира потому, что каждый подобный инцидент может быть раздут до вселенских масштабов и использован против вас. Один случай, конечно, погоды не делает, но против нас готовится кампания, а не отдельный выпад, так что эффект работает накопительный. А когда чаша народного терпения переполняется, еще вчера неприкасаемые мушкетеры оказываются развешанными по деревьям или бегут в другие столицы, где работают официантами и таксистами. Вам никуда бежать не придется, вариант резервации под охраной я уже озвучил, и это не шутка. Но хватит о грустном, я это все говорил, чтобы вы прочувствовали еще одну, кроме легионов демонов, опасность. Кроме заинтересованного в переразделе мира и от этого опасного меньшинства никто не сомневается, что вы избранные, будущие герои и надежда нашей планеты. Вы будете держать оборону в сумраке, мы будем защищать вас с тыла. Амнифонов с полным доступом у вас пока не будет, но каждому сегодня по прибытию на базу выдадут коммуникатор с возможностью закрытой связи. Там в числе прочих будет мой контакт, я для вас доступен 24 часа в сутки. Если не ответил, значит разговариваю с кем-то другим. Если не перезвонил в ближайшее время, значит заболел или умер, но тогда с вами обязательно свяжется тот, кто остался за меня. И будьте уверены, мы с вами раскидаем всех демонов, и внешних, и внутренних, хлопнул Брагин по трибуне. Сбежал со сцены, пошел вдоль ряда сидений, пожимая руки и приобнимая. Ко мне подошел к последнему. Если бы можно было поставить сразу несколько лайков, я бы это сделал, показал он мне два больших пальца перед рукопожатием. После яркого выступления Брагина послушали еще парочку коротких безликих речей, на чем официальная программа завершилась. Расходились молча, каждый под впечатлением. У машины нас ждали Ярик с Ваней, у них вместе с остальными побывавшими в сумраке свое собрание было. Озадачены оказались все, но больше всего переживал Гера. Черные прожилки в уголках глаз у него давно исчезли, но взгляд отстраненный, сам бледный. Для каждого дела есть свои исполнители, вдруг проговорил Атаманов, тронув его за плечо. Ты слышал, что говорил Брагин о заключенных, которых заставили выйти против вас на площадку? Аргументы ведь им предъявляли отнюдь не члены Совета по правам человека. Не все герои носят плащи, подумай об этом. Гера покивал задумчиво, после чего ехали молча. Кроме Вани и Ярика, которых распирало эмоциями, все заметно чувствовали себя опустошенными. Меня вообще прибило, томительное ожидание и напряжение схватки словно все силы из меня вытянули. «Зайдешь попозже», — шепнула мне на ухо Анна, поймав момент на выходе из машины. Время было уже около 3 ночи, подъем завтра в 9:30, поэтому долго я ждать не стал, подождал, пока парни разошлись по комнатам, после направился к номеру Анны. У двери приостановился, потому что шум ссоры был даже в коридоре хорошо слышен. «Ты моя дочь, и я за тебя волнуюсь. Как ты вообще могла до такого додуматься? Я не только твоя дочь, но одна из избранных. Ты выбрала культ войны. Господи, Вася, да если тебя убьют, я не переживу». Ответ прозвучал неразборчиво, так что не расслышал. «Ты подумала о том, что меня теперь уберут из вашей группы? Ну так и меня тоже теперь уберут. Да ты не понимаешь. Если бы я знала о твоих намерениях, я бы хоть что-то смогла ответить, мол, так все задумано, а я там сидела губами чмикала-жмикала, как дура последняя. Даже ничего толкового промычать не смогла. Почему Морриган, откуда, почему ты первой вышла, ты представляешь, какой дурой я выглядела, меня же теперь вышвырнут просто. Мальчику своему претензии предъявить не хочешь, вообще-то это он мне место уступил, а кто ему на ухо напел?» Не дожидаясь ответа Василисы, я стукнул пару раз и толкнул дверь, заходя. За прощальным сексом пришел, едко, едва слышным шепотом поинтересовалась стоящая рядом с дверью Василиса. «Извини, у нас тут семейный совет», добавила она громче. Действительно, в кожаном кресле в углу, расслабленно вытянув ноги, сидела Алиса и, не встревая, слушала перепалку. «Впрочем, не буду вам мешать», повернулась Василиса к двери. «Алиса, пойдем, это мамин новый близкий друг. Выйти у нее не получилось». Я сделал шаг назад, перегородив выход. «Пара минут», — произнес я, глядя в зеленые глаза. «Пара минут. Присядь, пожалуйста». «Постою», — буркнула Василиса, отходя к окну. Кивнув, я прошел через помещение и сел боком на стол, так чтобы хорошо видеть всех троих. Анна, вы никуда не поедете и останетесь куратором нашей группы. Сейчас объясню почему. Подсуетишься, герой, Васимыч. Прикрикнула Анна ничуть не хуже освобождавшего меня недавно бойца спецназа. Попридержи свою желчь, при сестре хотя бы веди себя прилично. Да ладно, кого стесняться, все свои. Тут каждый, кто в комнате в тебе побывал так или иначе. Не сразу я понял смысл сказанного. Только когда лицо Анны буквально окаменело, догадался, о чем речь. «Василиса, это уже слишком», — проговорила вдруг Алиса. «Я бы на твоем месте попросила прощения. Мама, прости, я перегнула палку», — потупившись, негромко произнесла Василиса. Анна по-прежнему стояла с каменным лицом, и мне показалось, что она сейчас старшую дочь ударит. У Васи было сложное детство, а в садике на утренниках ее часто заставляли играть роль говна. Вдруг ангельским голосом проговорила Алиса, глядя на меня. «Максим, ты уж, пожалуйста, извини сестренку. Так-то она хорошая девочка, просто впечатлительная, вжилась в роль настолько, что не вырваться из образа», — говорила Алиса мне, но слова точно предназначались Анне. Нездоровый блеск из ее глаз пропал, похоже, физическое наказание откладывается. Я же новым взглядом посмотрел на Алису. С такой спокойной рассудительностью она не к Фортуне, а к Афине должна пойти, голова явно не пустая. Просто за образом бело-розовой тян как-то совершенно незаметно, что девушка определенно не глупа. Итак, первое, сделал я вид, что не заметил чуть было не перешедшей в драку семейной переклички. Римская империя во время экспансии чужих богов не уничтожала и не предавала анафеме, инкорпорируя в свой божественный пантеон. До Ирландии римляне просто не дошли, а если бы дошли, Морриган скорее всего была бы не только богиней Зеленого острова. Аргумент, с выражением протянула Василиса. «Господи, как же она меня бесит!» «Второе», — произнес я, глядя на Анну. «Морриган не дева войны, а королева воинов. Она, теоретически, не принимает участия в схватке, она направляет и вдохновляет сражающихся». Василиса промолчала, ни себя, ни свою богиню хвалить не стала. «Третье. Случившееся на арене, мой отказ выходить первым, это воля богов. Мне было видение с Афиной, которая сказала мне, дословно, если не станешь последним, то не будешь первым». Василисе тоже было видение, где ей явилась Морриган и сказала, что «посмотрел я на девушку». «Неважно», — буркнула она, глядя на мать, как мне показалось, смущенно. «Ну не хочет говорить, черт с ней». «И последнее, самое главное. Анна Николаевна, вы же видели. Анна Николаевна», — передразнила меня Василиса. «Вася, заткнись, очень тебя прошу. Последний раз предупреждаю», — процедила Анна. «Или что, ногой в лицо ударишь?» После того, как сестра ее осадила, спокойствия Василисе хватило совсем ненадолго. «Нет, просто задам тебе один вопрос, от которого ты очень расстроишься и убежишь горько плакать в уголке». Как-то они так взглядами обменялись, без слов поняв друг друга, что Василиса снова потупилась, заметно раздувая ноздри, а Анна посмотрела на меня. «Максим, продолжайте, пожалуйста». Послышался звонкий фыр-фыр от Василисы, но комментариев вслух не последовало. «И последнее, самое главное», — повторил я. «Анна Николаевна, вы видели, как по окончанию посвящения ко мне подошла девушка по имени Люция?» «Да, избранница Афродиты, видела. Она, честно сказать, меня очаровала. Я совершенно потерял разум и контроль, причем настолько, что попроси она меня погавкать или даже похрюкать, я бы скорее всего покорно исполнил. И только присутствие рядом Василисы спасло меня от полного помутнения, вернув чистоту рассудка. Так что, насколько я могу оценивать случившееся, мы столкнулись с ситуацией поддержки равновесия сил в культах мира и войны, где при меньшей силе избранники мирных богов обладают большей властью. Но родственные по культу девушки, тут я показал на Василису, могут защитить нас от определенного рода внушения. Поэтому если вас, Анна Николаевна, или Василису уберут из нашей группы, я сразу же буду связываться с господином Брагиным, чтобы вернул все как было. Если, конечно, Василиса согласна остаться. Девушка некоторое время смотрела на меня своими, как показалось, блеснувшими в темноте всполохом сияния глазами, после чего молча вышла, хлопнув дверью. «Она согласна остаться», — с заметным облегчением произнесла Анна. Я только усмехнулся и посмотрел на нее с недоверием, покачав головой. «Максим, не обижайся на Василису. Просто ты ей нравишься», — неожиданно прокомментировала из угла Алиса, накручивая длинный локон на палец. Анна промолчала, но судя по легкой улыбке, с младшей дочерью была согласна. «У тебя в слове ненавидит 9 ошибок, одно другого не исключает», — усмехнулась Анна, кивая в ответ на мой взгляд. «Как ты думаешь, в кого она? Я ж ее читаю как открытую книгу, потому что все это уже было. Да, я уже умная, а она еще нет. Поэтому прошу тебя, постарайся с ней быть помягче. Нет-нет, не намекаю на чувства или симпатию, не смотри так. Просто она перспективная по способностям девушка, вот только ее сейчас качает по разным сторонам. Если Васю сейчас оттолкнуть, кто знает, не получишь ли ты ее в качестве врага. Врагу хотя бы в голову с ноги можно прописать», — вздохнул я. «Это будет непросто. Напомни мне высказывания мудрых людей, которые заявляли, что с женщинами просто. Вот-вот, нет таких», — расслабленно рассмеялась Анна. «Похоже, от того, что ситуация разрешилась именно таким образом, она испытывала неимоверное облегчение. После пары минут приятной беседы ни о чем, Анна пожелала нам с Алисой спокойной ночи, напомнила про снотворное и проводила до двери. Когда мы с Алисой оказались в коридоре, послышался звук закрываемого замка. Я, конечно, ни о чем таком не думал, но все же думал. Тяжелая усталость после испытания прошла, сменилась возбужденным состоянием, ощущение, что до утра просто не засну. Есть, конечно, упомянутый вариант снотворного, но почему-то уверен, что просто не подействует. Не то состояние, конскую дозу нужно. Вспомнилась язвительная Василиса, упоминавшая прощальный секс. Не знаю насчет прощального, но от обычного я бы точно не отказался. Но, обломался, Анна совсем недвусмысленно прощалась, поэтому, пожелав Алисе спокойной ночи, отправился к себе. На тумбочке у кровати лежал обещанный браслет коммуникатора с закрытой связью и ограниченным доступом к контактам, но осматривать не стал. Разделся, обнаружив в стенной нише гардероба еще пару костюмов Ковенанта, пошел в душ. Когда вышел, подал голос ассистент Геннадий. «Максим, у вас одно непрочитанное сообщение». Подошел, взял браслет, активировал поле проекции. Увидел сообщение от контакта куратора Н. Полубояринова. «Максим, зайдешь? Срочный вопрос». «А нет, ни с чем я не обломался». Глава 10. Утром на крыльцо спального корпуса мы втроем, я, Ушин и Гера, вышли значительно раньше назначенного времени. «Спал?» – толкнул я в плечо Виталика. «Нет, тоже не спал?» «Нет, я даже колесами закинулся, но все равно не удалось, словно бредил наяву». «Гера, судя по тому, как Гера отрицательно помотал головой, заснуть не удалось и ему. Ваня с Яриком, только что появившиеся, поспали, понятное дело. Они здесь в роли наблюдателей, им все нравится, особенно программа выходного дня. Группа наша, кстати, больше не выглядела обнять и плакать. Понятно, что за несколько дней физических кондиций не прибавилось, но у Ярика исчезла изгибающая его в интеграл сутулость. Ваня с Ушином смотрели уверенно, расправив плечи и с выражением осознания собственной значимости. Гера только задумчиво выглядит, но, если бы мне ультимативно предложили стать героем без плаща, но с кинжалом, будь на его месте, я бы тоже задумался. Сейчас же Гера, конечно, беспокоит. Понятно, что тьма в его случае, это возможность контроля, серьезное преимущество. В теории, правда, потому что одно дело проект «Акрополь», где правила люди придумывали, другое, настоящая тьма впереди. С другой стороны, отказываться от него и его возможности никто в здравом уме не станет. Потому сейчас, в самом начале нашего пути и пошли на риск, сведя их с Василисой в одну группу. Для того, чтобы если соперничество не удастся погасить, случилось это сейчас, а не когда оба обретут реальную силу. Об этом мне сегодня ночью говорила Анна, не договаривая, понятное дело, но совсем детально уточнять я не стал. Нужно подтверждение одолевавшим меня догадкам найти, голословно утверждать не вижу смысла, уверен, что ответа честного пока не получу. А если и получу, не буду до конца уверен, что он честный. Василиса и Алиса, кстати, к нам уже присоединились. Обе в спортивных костюмах, женском варианте, взгляды привлекающим. Выделялись обе, кстати, не только внешностью, в ходе тренировки сразу стало понятно, что физически они готовы на очень приличном уровне. В общем, как-то мы уже вроде нормально вкатываемся в процесс подготовки, и глаза не слезятся при взгляде на нашу группу. Даже Ушин не ходит, а легкой трусцой бегает, пусть и недалеко. Все это не могло не радовать, вот только Атаманов выглядит мрачнее тучи, первый раз его таким вижу. Зуб болит, что ли? Нет, не зуб. После утренней тренировки и завтрака Атаманов отправил группу в зал для брифингов. Анна Николаевна тоже присутствовала, догнала нас у входа во дворец, привлекла внимание и придержала меня за руку, заставив задержаться на улице. Не выгоняя никого из команды, шепнула едва слышно, к уху наклонившись. «Кого? Никого. Это важно, потом объясню», еще тише шепнула Анна и, чуть толкнув грудью, заставила зайти в открытую дверь. Остальные уже толпились в коридоре, втягиваясь через высокие двери в небольшой зал. «У нас ЧП», сообщил босс, едва мы расселись. После такого заявления все начали переглядываться. Только Гера сидел с невозмутимым лицом, на него сейчас и смотрел Атаманов, играя желваками. «Рассказываю. Сегодня ночью Георгий, будучи впечатленной речью про Д'Артаньянов, в поиске справедливости позвонил Брагину и вывалил ему свою точку зрения, связанную с инцидентом в аэропорту. Босс буквально цедил слова сквозь зубы, тоже в первый раз такое вижу, похоже, он реально зол. В чем я не прав?» — резко поинтересовался Гера. «Во многом. Хотя бы в том, что своим действием ты подставил меня, а значит всю команду. Это...» — пауза явно обозначала неозвученное ругательство. «Это проблема вашего поколения, сначала сделать, а потом думать. В итоге твоих действий сегодня в 8 утра нам с Анной Николаевной звонил лично президент, а мы в ответ мычали как недоразвитые, потому что не были готовы отвечать и даже не знали в полном объеме, что с вами случилось». Гера смотрел на Атаманова из-под лобья, явно не воспринимая его проблему, как проблему. Более того, судя по виду, Гера доволен, намычали едва улыбку сдержал. «Георгий, я понимаю, что тебя мои неудобства интересуют мало, но своим выступлением ты подставил не только меня как тренера, Анну Николаевну как куратора и всю команду в целом, но и себя лично. Теперь о том, как ты обосрался, знают сразу двое, мы и весь Ковенант. Сидеть!» — рявкнул Атаманов, когда Гера вскочил с места. «Ты чем вообще думал, или ты вообще не думал? Брагин что, по твоему мнению, ясновидящий, или он настолько идиот, что, выслушав твою заплачку, примет все на веру безоговорочно и сразу даст команду отрубить мизинцы Василисе Власовой, чтоб твою обиду пригасить? Ты ему позвонил в 4 утра с рассказом, как тебя ее телохранители избили, и уже через полчаса полсотни человек, в том числе следователи по особо важным делам, землю рыли, потому что Брагин дал задание доложить ему суть произошедшего, сейчас внимательно, в полном объеме. Ты почему молчал?» — вдруг посмотрел на меня Атаманов. «О таком не рассказывают. Вот тебе и пожалуйста, распишись в получении результата», — кивнул мне Атаманов, разводя руками, после снова переводя взгляд на Геру. «Георгий, ваш уже давно замыленный и всеми усиленно забытый инцидент в аэропорту после твоего поднятого до крещендо вопля о справедливости откопали как ту самую стюардессу и разобрали посекундно. Даже штаны, которые вы в пакете в урну выкинули, уже нашли на мусороперерабатывающем заводе. И теперь твое грязное белье обсуждают на самом высшем уровне, потому что после испытания вы официально первая в общемировом рейтинге команда». Гера уже закрыл лицо руками, желая провалиться под землю, остальная команда ошалело переглядывалась. Я тоже был близок к тому, чтобы повторить позу Геры. Как можно быть таким альтернативно умным до полной тупизны, просто не понимаю. «Максим, суть случившегося расскажи», — попросил меня Атаманов. «Говори, я обещаю, что сейчас объясню, почему это нужно сделать при всех». В ожидании вылета мы с героем вписались в бизнес-зал. Там он попробовал познакомиться с Василисой, она его отшила резко. Гера в долгу не остался, я подошел его увести, но в этом момент Василиса махнула своим телохранителем и попросила научить нас нормам вежливости. Они отвели нас в кабинет службы безопасности, где аккуратно, но жестко избили. Они сделали все быстро и ушли, не заметив, что в процессе случилась неприятность. После этого Гера пошел в туалет, а я сбегал, купил ему новые штаны, старые в пакете утилизировали. Штаны, кстати, покупал на свои. Тему не поднимал, как-то не до этого было, но Гера за все время ни разу не намекнул о том, чтобы рассчитаться. Да, после того, как мы вошли в проект «Акрополь», с деньгами попроще стало, но еще полгода назад это было для меня внушительной суммой, больше, чем пенсия у бабушки даже с надбавкой за инвалидность. Все же одежду в аэропорту покупать — недешевое удовольствие. Спасибо, Максим. Я сейчас не просто так попросил это рассказать при всех. Вы, команда, в данный момент первая в мировом рейтинге. На вас, буквально, смотрит сейчас вся мировая элита, а скоро будет смотреть вообще весь мир. И тут на тебе, здрасте, приехали. Будьте уверены, что рано или поздно эту тему используют, чтобы попробовать вас задеть или спровоцировать, о чем именно и говорил Брагин. Да просто представьте, будете на каком-нибудь важном приеме, а кто-то рядом с вами в разговоре невзначай полушепотом упомянет собеседнику, что как будто слегка говнецом вокруг воняет. И что делать? Лезть разбираться? Или обтекать, делая вид, что вас услышанное не касается? Так а зачем он? Начал было совершенно растерянный Гера. Зачем Брагин начал разбираться с этим вопросом, а не сделал так, как хотелось тебе? Вот теперь было видно, что Атаманов просто в ярости, он аж побелел весь. Георгий, рассказываю, в любое время утром, днем и вечером ты мог подойти ко мне и озвучить. Первое, проблему, второе, свое желание найти справедливость, сделав звонок Брагину. И мы бы, для начала, попробовали все решить внутри команды, не вынося ссор из избы на всеобщее обозрение. Сейчас же прекрасно утро началось, сегодня мы должны были к полудню к президенту ехать, чтобы поздравления принимать. Не поедем? Сегодня уже нет. Давайте выдохнем и разберемся в проблеме с самого начала. Георгий, как ты считаешь, кто прав, кто виноват в вашем конфликте с Василисой? Это же очевидно. Нет, я просто подошел познакомиться. У Геры голос дрожал то ли от ярости, то ли от обиды. Василиса, повернулся Атаманов к девушке. Георгий виноват. Это же очевидно. Гера ощерился, судя по виду, вполне серьезно собираясь повторить подачу с ноги. Атаманов это заметил и подошел ближе, словно невзначай опираясь на стол и будучи готовым Геру, если что, перехватить. «Василиса, объясни, не всем очевидно, мне в том числе. Начнем с того, что люди не равны. Кто-то умнее, кто-то сильнее, кто-то мужчина, кто-то женщина, кто-то старый, кто-то молодой, кто-то президент, а кто-то школьник, кто-то упитанный, как Виталик, кто-то худой, как Ваня, у кого-то грудь маленькая, как у меня, у кого-то вон бампер, как у Алисы», — кивнула на сестру Василиса. «Люди неравны и в возможностях. Никто из нас не может зайти к хирургу, например, в операционную. Мы не можем выйти на футбольное поле во время матча, чтобы сделать селфи с любимым футболистом. В этом мире, Георгий, есть огромное количество ограничений для одних и преференций для других. Вот у тебя, например, есть личный контакт министра и право звонить ему в любое время. Сколько таких людей в стране? Меньше пары сотен, на 200 миллионов населения. Представь, Георгий, что вы командой на своем чемпионате мира сидите в раздевалке и готовитесь к финалу. А к вам заходит болельщица, чтобы сказать, что она хочет с тобой познакомиться. Плохо, что ли? Негромко хмыкнул Ярик. Это уже десятая, которая за последний час просочилась мимо охраны, сбивая вам концентрацию. И за пару дней таких были сотни. У вас вся личка непрочитанными сообщениями в стиле «выбери меня» завалена. Да, может быть, ты, Георгий, даже в такой ситуации не скажешь ей «отвали» после того, как вежливого ответа она не поняла. Потому что ты у нас хороший мальчик, а я плохая девочка. Но если к тебе будет обращено постоянное назойливое внимание, то подобная реакция от тебя все же возможна. Особенно учитывая, что ты оказался настолько хорош, что выбран Богом деспатером. Впрочем, если бы ты мне понравился, я бы не смогла с тобой даже кофе сходить, потому что ты неизвестный прохожий, а мой отец, директор, мать его, Министерство государственной безопасности. Если бы я решила тебе поулыбаться и пообщаться, мои телохранители все равно оказались бы рядом и вывели тебя из зала, а мне бы потом всю голову взмылили на предмет того, кто я такая и что могу себе позволить в этой жизни, а чего нет. Василиса, на удивление, говорила спокойно, дельно и условно вежливо, как будто не от себя, а по бумажке выучила, не уверен, что она так самостоятельно умеет. Это сейчас мы с тобой оба избранные, а в тот момент находились в непересекающихся сферах жизни. Я в своей небольшой клетке, ограниченной закрытыми залами и спинами телохранителей, вы, в широкой родной стране, где все граждане обладают равными правами. Просто среди широких общественных пространств есть золотые клетки, в которые лучше не залезать, потому что там у некоторых права равнее. И ты сейчас, Георгий, теперь вместе со мной в такой золотой клетке на правах того, кто больше права имеет. Очень все же похоже, что Василиса эту речь заранее подготовила. Нам сейчас нужно принять решение о том, как быть, произнесла Анна. Капитан, как она ловко это сделала, учитывая заранее озвученную просьбу не выгонять никого. Может, лучше было ночью без секса обойтись? На полном серьезе задумался я. Нет, конечно, понимаю, что каждый избранный актив для государства, но я что-то устал дерьмо разгребать после одного из таких активов, в то время как второй меня не иллюзорно выбешивает. Анна, похоже, заметила мое настроение и с просящим взглядом едва заметно покачала головой. Гера, ты помнишь, как мы договорились, что ты не идешь против команды? Помню, он, судя по виду, готов был расплакаться. В этот раз ты снова сотворил ерунду, подставив всех вместе и по отдельности. Хотя вина за твою ошибку лежит больше не на тебе, а на плечах куратора и тренера. Или я не прав? Атаманов, играя желваками, промолчал, обернулся к Анне. Она расстроенно покачала головой и заговорила до нельзя усталым тоном. Да, нахождение в одной команде Георгия и Василисы провоцировало некоторые сложности. Мы это прекрасно понимали, но вопрос этот по плану решать должны были именно сегодня утром, чтобы не отвлекать вас от подготовки к испытанию. Поэтому и Василиса прибыла в конце недели, поэтому она сейчас говорила так складно, потому что готовила речь с извинениями именно к сегодняшнему дню. Извинения разве прозвучали? Удивился я. Они были в первоначальном варианте, фыркнула Василиса, с независимым видом глядя в окно. Вот оно что. Похоже, ее и трясло так до этого момента, потому что вины своей она не чувствовала, но ее заставили перед герой первой извиниться. И извинилась бы, если бы не его ночной звонок. Этот вопрос, улучшая климат в команде, мы должны были закрыть сегодня. Кто ж знал, что господина будущего министра прорвет на эту речь о Дар-Эртаньянах. Похоже, в ярости тут не только босс. Просто Анна это лучше скрывала. Значит, все виновные лишаются премии и делают работу над ошибками, подытожил я. На мероприятиях будем держаться вместе. Ярик, Ваня, никуда не отходите от куратора или тренера. Ушан, ни шага от Алисы, держи ее за ручку везде, мы с Герой и Василисой будем ходить втроем. Вчера меня бесила одна только Василиса, сегодня оба вызывают примерно одинаковые чувства. Бесценные активы государства, что один, что вторая. Если кто-то захочет нас спровоцировать, пусть плюет и в репутацию директора МГБ. Гера, ты молчишь везде и всегда. Скажем, что дар речи потерял после испытания. Если слышна какая провокация, в дело вступает Василиса и всех разваливает своим красноречием, мешая с грязью, она умеет. Если возникают проблемы, мы удаляемся, а в дело вступают ее телохранители. Так, ведь мы же команда, да? Посмотрел я на обоих, ничего себе разложил, тоже несколько дней речь готовил, едко поинтересовалась девушка, вот могла бы и промолчать, и просто кивнуть сейчас, после ее слов еще одного очень злого человека в помещении стало больше, нет, просто я как тактик, привык анализировать ситуацию и принимать решения в сжатые сроки исходя из имеемых вводных, сохранять ровный тон и спокойное выражение лица мне оказалось непросто. Тем более следовать политическому решению оставить Геру в команде, хотя необходимость этого умом я, конечно, понимал, но принять сложно. Ведут себя как дети глупые, а мне за ними присматривай. Чувствуя, как накатывает злость, потер лицо руками и поднялся. Надо проветриться. Я привык постоянно сохранять спокойствие, но часто сдерживаемых эмоций накапливалось настолько много. Настолько, что, если парни спустить, крышку могло сорвать со свистом, и тогда я мог что-то швырнуть или сломать, не думая о последствиях. «Максим, мы не закончили», – недоуменно произнесла Анна. «Не очень удачный момент выбрала, я как раз взялся за ручку двери, но рука проскользнула. Второй раз так дернул, что ручка оказалась в руке. Да, дверь же в другую сторону открывается», – открыл я ее плечом, выходя из зала. «Простите», – обернулся я из коридора. «Пойду воздухом подышу», легко сбежав по пролетам лестницы, направился в парк, к любимой каменной скамейке Александра 2. Хорошее и спокойное место, понимаю их с Василисой. Внутри все кипело и клокотало. Неправильная какая-то ситуация. Я не должен был уходить, сам повел себя как маленький ребенок, сбежав. Но, если бы не ушел, контроль бы над собой потерял, это точно, и кто его знает, что бы там дальше случилось. Думаю, что высказать много нового из того, что думаю об остальных, еще приемлемый вариант. Накрыло меня все же прямо по-взрослому, никогда так сильно предохранители не вышибало. Сидя на скамейке, постепенно успокаиваясь, увидел из-за изгиба тропинки спешащую за мной девичью фигуру. Вот ее совершенно не ожидал здесь увидеть. «Алиса, я бы хотел побыть один, извини». Девушка только улыбнулась понимающе и вдруг, взяв меня за руку, присела на одно колено, глядя снизу вверх. «Максим, я избранница богини Фортуны. Мое предназначение – просто быть рядом. У нас впереди война с демонами, так что давай потренируемся, ведь без меня удачи не видать». «Вот именно», – неожиданно для самого себя произнес я. «У нас впереди война с демонами, а я словно в фильме про супер-антигероев оказался, где вместо того, чтобы заниматься делом, они решали денежно-бытовые проблемы, интриговали и занимались всякой херней. Не помню название, там еще. Это не фильм, а сериал. Пацаны называется». Алиса сжала мою руку и села рядом на скамейку, ощутимо прижавшись бедром и грудью к плечу. «Принцип Паретто, Максим, он же правило 20-80. Только 20% времени ты тратишь на решение основной проблемы, 80% ресурса уходит на разную ерунду. Но посмотри на это с другой стороны. Мы только начали, и у нас обязательно будут возможности, чтобы эту систему поменять. Мне кажется, ты не ту богиню выбрала. Афина больше бы тебе подошла». «С моим бэкграундом говорящих сисек», — усмехнулась Алиса. «Я даже не нашелся, что ответить на такую предельную откровенность. А и нечего отвечать. Я об этом просто не думал раньше, но ведь действительно, Алиса, которая летела с нами в облике бело-розовой тян, внешне на избранницу мудрейшей богини ну никак не тянет. Макс, мама уже давно в структуре Ковенанта, она готовила нас с Васей к вторжению с самого детства, и это наложило отпечаток на мое образование, что по итогу стало большой проблемой. К 13 годам я еще не была умной, зато у меня уже был огромный багаж заученных знаний, а еще грудь как у Памелы Андерсон в «Спасателях Малибу». И тайно от матери я стала популярным блогером, эксплуатируя образ глупенькой девушки, тем более что знания для успеха были. И как отец, глава МГБ, это позволил. А у нас с Васей разные отцы, но ее возможности мне, конечно, помогли. ХМ, понял. В общем, было нас две сестры, одна умная и красивая, а вторая я. Ну уж не наговаривай, я серьезно, Максим, уж не глупее многих. Алиса вдруг тяжко вздохнула, так что ее, как у Памелы Андерсон, заметно приподняли спортивную куртку и еще сильнее уперлись мне в плечо. «Максим, из-за созданного образа меня просто невозможно представить избранницей, символизирующей мудрость богини, а поняла я это слишком поздно. Такая вот ирония судьбы, что перед тобой неудачливая избранница богини удачи». Потому, как Алиса вздохнула и с какой горечью говорила, я вдруг полностью осознал всю ее трагедию ситуации с созданным образом говорящих сисек. Дело ведь еще в том, что Фортуна одна из самых популярных богинь, и видится она ветреной и необязательной девчонкой, совсем как я в образе, поэтому к Фортуне никогда не будет претензий, если она обделила кого-то удачей. Ну а мне? Алиса еще раз глубоко вздохнула, предстоит и дальше играть роль, как в той самой классике: «Ты, солдаты неудачи, смотрел? Чувак, который играет чувака, замаскированного под другого чувака». Выдал я по памяти цитату белого актера, играющего персонажа негра. Как раз недавно перед одним из матчей ремейка к нейросети в отеле с парнями смотрели. У киностудии авторские права кончились, фильм теперь в свободном доступе, только сюжетные опции и актеров выбирай. Да-да, именно так. Я красотка, которая играет роль красотки, замаскированную под другую красотку. В общем, прекрасная команда у нас собралась, если каждого хорошо поскрести, чего только не увидишь. Алиса вдруг очень странно на меня посмотрела, как будто с промелькнувшим скрытым испугом, но взгляд сразу же отвела. Спрашивать о причине такого взгляда не стал, все равно не ответит, но заметку в памяти сделал: на меня ведь и Анна очень похожа иногда смотрит. Да, ситуация. Макс, пойдем, пожалуйста, обратно. Там сейчас все на взводе, безо всяких демонов могут локальный апокалипсис устроить. Если же у тебя в будущем появится желание открыть дверь так, как ты недавно сделал, просто позови меня и возьми за руку, это должно помочь, поверь. Лучше так, чем ручки менять. Хорошо, буду иметь в виду. Еще имей в виду, что встречу с президентом не отменили, а перенесли. Через пару дней поедем, и там наверняка соберется все руководство Ковенанта. Поэтому контроль управления гневом для тебя важен, если ты начнешь выносить двери в президентском дворце. Слушай, ты мне эту дверь теперь постоянно напоминать будешь, Макс? У нас в команде только Ярослав и Иван пока совершенно незаметны, потому что ни Ковенанты и мало кому нужны. Ушану постоянно словом и делом напоминают про его лишний вес, Васе, про характер и полученный удар ногой в лицо, твоему другу Герину, допустим, покровительство темного бога, за мной незримо маячит роль говорящих сисек. Так что думаю, твоя оторванная дверная ручка не самое худшее, что может звучать в контексте. Вновь мимолетный и словно бы испуганный взгляд, моментально уведенный в сторону. Надо будет об этом хорошо подумать. Ты права, пойдем. Глава 11. Когда вместе с Алисой вернулись во дворец, в зале практически ничего не изменилось. Все на своих местах, кроме Геры. Заметив мое удивление, Анна взглядом показала, что все по плану, жестом попросила нас с Алисой присаживаться. Георгий уже ушел в медицинский отсек для прохождения обязательного после вчерашнего мероприятия осмотра, сейчас следом за ним отправитесь и вы. Цель – понять, изменились ли вы после случившегося сегодня ночью. Но кроме обследования, Георгий дополнительно пройдет курс психотерапии, в ходе которого с ним будут работать гипнологи, так что к вечеру у него появится блок на некоторые события. Звонок господину Брагину, а также содержание состоявшейся только что беседы будет временно вымарано из памяти Георгия. Ваша задача – ни словом, ни намеком не напоминать ему об этом, иначе воспоминания могут вернуться. Конечно, рано или поздно Георгий сам об этом вспомнит, но пока внушение сильно вашу оговорку или даже прямой рассказ на веру он не примет, посчитает глупой шуткой или несуразицей. Тем не менее сейчас, прежде чем отправиться на медосмотр, каждый из вас подпишет обязательство о неразглашении. Если я не хочу подписывать, поинтересовался Ярик. Не подписывайте, мило улыбнулась ему Анна Николаевна. И никаких санкций ко мне применено не будет? Конечно нет, Ярослав. Вы останетесь на базе и будете продолжать тренировки в прежнем режиме, никак не будучи ограниченным в общении с Георгием на любые темы. Вы сейчас шутите? Нет, я совершенно серьезно. Подумаешь, целая команда прибывших из Москвы специалистов ставит Георгию блок на воспоминания для того, чтобы сегодня же вечером вы ему попробовали этот блок снять. Как раз и проверим эффективность их работы, а если у вас получится, прилетят еще раз из Москвы. Всего-то делов. Я слышу в вашем ответе сарказм, а я не слышу в вашем вопросе живой мысли, вижу лишь рефлексию подросткового протеста. Впредь, прежде чем спросить, не сочтите за труд обдумать вопрос, прежде чем его озвучить. Обдумать вопрос, прежде чем его озвучить, как она хорошо сказала. У меня в ухе стоит заглушка имплант, цензурирующий чужую речь. 5 лет, с 11, я под строгим надзором службы социальной адаптации. Почему? А я не знаю, почему. Явно не за то, что в буфете школьный завтрак украл, очень уж то и дело выразительно, но мимолетно посматривает на меня Анна. И вот Алиса совсем недавно похожим взглядом отметилась. Судя по тому, что сейчас информация о блокировке гипнозом озвучена при мне, в принципе похоже, что я могу задать возникшие вопросы и получить ответы. Вот только нужно обдумать, какие конкретно вопросы задавать, чтобы потом по второму разу спрашивать не пришлось. Что ж это я такого натворил? Глядя в пол, потер я лицо. После того, как все ознакомились и подписали обязательства о неразглашении, на 4 листах отправились в медицинский отсек, к которому подогнали еще 3 прицепа лаборатории. Обследование затянулось до самого вечера, и когда после ужина все разошлись по своим комнатам, я завалился спать практически сразу. Все же не спал больше 30 часов, помогло заснуть, отбросив навязчивые мысли. Подъем был назначен на 06:30, но утром на крыльцо спального корпуса мы втроем, я, Ушан и Гера, вышли значительно раньше назначенного времени. Спал, толкнул я в плечо Виталика, как младенец. Гера, судя по тому, как Гера покивал и сладко зевнул, спалось ему великолепно. Похоже, психотерапия вместе с гипнозом причесали не только его дерьмовые воспоминания, но и другие волнующие, насчет темного бога-покровителя, например. Ваня с Яриком появились чуть погодя, потом вышли Василиса с Алисой, за пару секунд до назначенного времени, как и Атаманов. Сегодня босс был в нормальном состоянии, в отличие от вчерашнего. Тренировка прошла привычно, на завтраке все молчали. На фоне вчерашнего сверхэмоционального собрания атмосфера неожиданно спокойная. После завтрака впервые отправились в поле за спальный корпус, на стрельбище. Но прежде чем идти на стрелковый рубеж, Атаманов привел нас, пятерку команды, в просторную раздевалку. Василиса с Алисой ушли в женскую, вместе со своим инструктором, похожей на латиноамериканку смешливой девушкой по имени Марика. Вернее, смешливой она только по вечерам была, во время работы серьезно на все деньги. В раздевалке нас ожидал сюрприз, необычные костюмы. Судя по виду, нечто среднее между доспехом полиции для разгона беспорядков и экипировкой мотоциклиста, только заметно легче. Да, мы ж с демонами раз на раз по плану выходить будет, так что доспехи не лишние. Защитный костюм из многослойной ткани с жидкой броней, сообщил нам Атаманов. Внутренний слой наночастиц при механическом воздействии молниеносно меняет структуру, осуществляя фазовый переход в состояние твердого композита, вязкое напыление верхнего слоя обеспечивает пуленепробиваемость. Полную пуленепробиваемость, счел нужным я уточнить, это самый легкий вариант костюма, даже обычный 5.45 уверенно не держит. Для вас главное, что от когтей и зубов защищает, по плану у демонов огнестрела не должно быть, облачайтесь. Костюм, несмотря на легкость, состоял из нескольких элементов, как средневековые доспехи, облачаться пришлось довольно долго, разбираясь с порядком. Но когда переоделись, оказалось, что движение не стесняет, тяжесть почти не ощущается. Я надевал как-то экипировку мотоциклиста для трека, так там ходишь на прямых ногах как оловянный солдатик, а здесь немного привыкнуть, и можно будет прыгать бегать не замечая, на что и расчет, как понимаю. Еще когда облачились, стало заметно, что экипировка стилизована под красный пантеон, на уплотнениях наплечников орлы, нагрудник анатомический, пряжки ремней фигурные. Для нас троих, меня, Гера и Ушина, костюмы были индивидуального исполнения, а вот у Вани и Ярика стандартные, без стилизации под футуристическую античность. На стрелковом рубеже встретили сестричек-лисичек. Судя по позам, девушки уже давно здесь. Василиса и вовсе всем видом открыто показывает утомленную линцу вместе с раздражением от потерянного времени. Ну да, если, как говорит Алиса, их готовили к вторжению заранее, наверняка не первый раз подобную экипировку видит. Причем костюмы у них заметно отличались от наших, мужских вариантов. Цвета те же, серо-черные, но выглядели девушки словно героини компьютерных игр, потому что женские наряды и сгибы фигуры не только не скрывали, а наоборот заметно подчеркивали, даже актуализировали внимание на вызывающей привлекательности, я бы сказал, на вас будет смотреть весь мир, пояснил Атаманов, отвечая на повисшие в воздухе недоумение, и когда будут смотреть, увидят, что избранники богов, отважные и сильные юноши, а избранницы, красивые и храбрые девушки, то есть вне сумрака на первом плане эффектность, а не эффективность, не скрывая недоумения, поинтересовался я. Товарищ капитан команды, опередил ответ Атаманова Василиса, вы в своей тактической мудрости допускаете стратегический просчет из-за пробела знаний, так вот я вам докладываю, благодаря работе машины пропаганды 90% населения планеты, дети на должности взрослого, усвоившие заданную со школы манеру поведения, но не способные к абстрактному мышлению, головедение и сеть имеют над ними полную власть, полностью формируя, а при необходимости переформировывая мировоззрение, дальше объяснять, а ведь ее прям выворачивает и перехлестывает из-за навязанного сексуализированного образа божественной избранницы. Товарищ Василиса, вы в своей стратегической осведомленности видите логику в сказанном, или только услышанное на занятиях по форматированию пересказываете? Товарищ капитан, вы вопросом на вопрос защитной реакции отвечаете, я лишь пытаюсь расширить область знаний, заполнив пробелы, у вас пока их слишком много, будете больше молчать и слушать, сойдете за профессионала. Профессионалы построили Титаник, а вот ковчег собрал дилетант. Возможность осознать ошибку, товарищ Василиса, является привилегией мысли, так что я этой привилегией стараюсь пользоваться, почаще задавая вопросы. Если бы вы побольше акцентировались на работе мозга, а не на преференциях привилегий, товарищ капитан, то путь в мир больших открытий начали бы с базы. Толпа, суть общества, организм, сильный, даже могучий, но в большинстве случаев безнадежно тупой, поэтому ему и нужны пастыри. Прервал нас Атаманов, два раза хлопнув в ладоши. Вы оба не правы. Учитывая ситуацию, понятия эффективности и эффектности вполне равнозначные, учитывая, что с противником мы будем играть в трехмерные шахматы без правил. Теперь охладите свою демагогию, это в дискуссионный зал, сейчас же вернемся к вещам простым и обыденным, жестом позвал всех за собой Атаманов. Подвел он нас к столам на рубеже, на одном из которых лежало три образца оружия. Знакомые, благодаря возвращению в Тарков все три модели я видел, даже стрелял. Правда, не в VR-режиме, в Таркове он только после 17 лет доступен, просто в игре с экрана. Давайте знакомиться. ВССК «Выхлоп», бесшумная крупнокалиберная снайперская винтовка, боепитание, магазин на 5 патронов. Для вас, просто винтовка. Атаманов приподнял винтовку с длинной толстой трубой глушителя, отстегнул серьезного размера магазин, продемонстрировав патроны, потом положил винтовку на место. Взял следующее оружие, массивные на вид кургузы из закомпоновки Bullpup автомат с коротким, словно обрубленным стволом, спрятанным в прямоугольной ствольной коробке. H12, крупнокалиберный штурмовой автомат, боепитание, магазины на 10 и 20 патронов, здесь пока только на 10, на 20 слишком массивные. Для вас, просто автомат, используется без глушителя, с коротким тактическим, у нас его здесь нет, по задачам не нужен, и с полноразмерным. Атаманов одним движением накрутил длинную и толстую трубу глушителя, заметно удлинившее оружие, положил автомат на место, после чего взял лежащий рядом массивный револьвер с широким прямоугольным стволом и угловатым барабаном.